поэтому не трогайте там ничего. Тени в данный момент не самое полезное соседство для Иште. Братья дружно заворчали, а я печально улыбнулась. Какой же ты наивный, Фаис. Твой подарок, конечно, замедлил процесс распада, но даже он не может меня удержать. Я исчезаю буквально на глазах. Меня словно разъедает что-то изнутри. Так что, как бы ни была надежна эта странная золотистая штука вокруг моей головы, это ведь твоя работа, правда? И это ты на самом деле пытаешься меня спасти. Все это зря. Потому что я уже почти ничего не вижу. Даже твое лицо расплывается у меня перед глазами. Я вижу только ауру. Да и то кое-как. Кажется, у меня опять начинаются галлюцинации, потому что она кажется мне такой же красивой и насыщенной, как у стоящего напротив алтаря. Да и сам алтарь превратился в одно тусклое, размытое пятно. Боюсь, что всего через несколько минут я окончательно исчезну, и тогда мое тело гарантированно остынет. И это особенно обидно в свете того, что я могу не успеть узнать самое важное. Ас пристально всмотрелся в озабоченное лицо Фаиса. — Ты уверен, что с ней все в порядке? — Не в порядке, — пробормотал Эрдал, зачем-то взяв меня за руку и легонько ее сжав. — Она совсем не в порядке, но какое-то время у нас еще есть. В любом случае, больше нам сейчас делать ничего не дадут. Боюсь, наш собеседник совсем не заинтересован в благополучном исходе для Гайды. — Тогда послушаем. Замедленно повернулись к алтарю тени. — А уж потом будем решать остальные проблемы. — Не возражаю, — неожиданно хмыкнул господин Георс, многозначительно покосившись на Рига. — Я гляжу, вы делаете успехи в пространственной магии, мастер. — Стараюсь. Спокойно посмотрел в ответ Рик, и голубоватая воронка телепорта за его спиной медленно угасла. — Только я бы попросил вас обождать с откровениями еще несколько синов, потому что собрались не все. — Да, гора пока нет, — нахмурился Ас, посмотрев на темное небо. — Я здесь, — беззвучно шепнула ночь у меня над головой, и братья тут же расслабились. В то время как я ощутила мягкое тепло, обнявшее меня со спины, удивленно обернулась и чуть не вскрикнула от радости, когда встретила любящий, полный грусти и нескрываемой нежности взгляд брата, шагнувшего к нам прямо из пустоты. — Я здесь, — повторил Гор чуть погромче и внимательно оглядев собравшихся. — Но не один. Я озадаченно кашлянула, собираясь уточнить, у кого еще хватило ума или дурости шлепать следом за ним по глубоким слоям пустоты. Адамант аккуратно сложил свои огромные крылья и дал мне возможность увидеть своего спутника, которым, к нашему общему удивлению, оказался Эар. Точнее, не просто Эар, а самый что ни на есть Эа, седовласый, гордо выпрямившийся, неестественно спокойный, бесстрастный и абсолютно невредимый, несмотря на длительное пребывание в тени. Приветственно кинув Фаису и братикам, он медленно вышел из-за спины Гора и, отыскав взглядом господина Георса, нехорошо улыбнулся. — Ну, здравствуй, Неверон. — И тебе чистого неба, Ракхеол. Ничуть не удивившись, усмехнулся алтар. Рад, что ты пришел, потому что мне не придется ничего повторять и не потребуется искать тебя потом по всему Во-Алару. — Ты все так же самоуверен, ученик, — неопределенно качнул седой головой Эар. — Кажется, долгая жизнь до сих пор не научила тебя смирению. Но это придет, поверь, очень скоро понимание тебя настигнет, и вряд ли ты этому обрадуешься. Темный жрец жестко усмехнулся. Свое понимание я давно обрел, Ратхиол. А твоим учеником перестал быть еще 3 века назад. Так что прибереги снисхождение для слабых и перестань изображать из себя мудрейшего. Поверь, тебе это не идет. Иар с достоинством отвернулся и почему-то промолчал. А я неожиданно подумала, что все это неспроста, и, нахмурившись, на всякий случай протянула в сторону гора ставшую почти прозрачной руку.